Ночь в конуре. Сгустились сумерки, превратились в темноту, и сразу со всех сторон навалилась ночь на Ковылкинскую землю. Не поймешь, откуда она взялась. Опустилась ли с неба или поднялась из глухих оврагов, заросших дудником из барсучьих пещер? К полуночи ударил мороз, и вокруг луны, которая вышла из сизых облаков, засияла голубая радуга. Эта ночная холодная радуга нагнала на деревенских псов волчью тоску, и дружно залаяли они и завыли, глядя на луну. Свет луны опечалил и пальму. Она тоже завыла, поддерживая своих односельчан. Голос ее, теплый вначале и бархатный, подымался все выше, выше, растерял по дороге теплоту и бархат и уж тянулся к луне тонкой шелковой нитью. Добравшись до самой луны, стала пальма медленно опускать голову и увидела окна Мериновского дома, освещенные электричеством. Электрический свет взбудоражил ее, и пальма залаяла, будто вызывала хозяев на улицу разделить с ней ночную тоску. Голос пальмы растревожил Наполеона. Вспомнились хриплые крики песцов, голоса работниц, алюминиевый звон. Глядя из-под лобья на луну, он хотел подхватить, подвыть деревенским дворняжкам, но ничего не получилось. Из горла его вырвалось лишь тявканье, похожее на старческий хриплый кашель. Никак не вязался этот простуженный звук с домашним собачьим воем, и не нужен был он в ночном деревенском хоре, как не нужен был здесь, в деревне. И сам Наполеон, чудный зверь, ни дикий, ни домашний, искусственный, выведенный человеком. Под вой собак заполз Наполеон к пальме в конуру, забился в самый дальний угол, зарылся в какие-то жаркие тряпки и задремал. Перчатку мотоциклетную он взял с собою, потому что стала она совсем ручной. Ветер, который гулял высоко в небе, рассеял облака, и стало видно, как из Ковылкинского оврага выливается на небо Млечный путь, молочная дорога, и по дороге этой вдогонку за тельцом, отмеряя ночные часы, медленно помчался Орион. Грозно сверкнул кинжал на его поясе, изогнулся тугой лук, и вот стремительная стрела прочертила небесный свод, ударила в лоб небесному буйволу. От грозного удара по всему небу посыпались искры, шальные кометы, и сгорели где-то над водокачкой маленьким кирпичным грибом, отмечающим над черными лесами звероферму шага. Нет, не догнал Орион тельца, не догнал вчера, не догонит сегодня и завтра. Куда проще директору Некрасову найти недопеска, вернуть на звероферму Наполеона Третьего. Надо было дать Просковьюшке премию, думал в этот миг директор Некрасов. Все же она старается, а теперь одни неприятности. Ладно. Проживу и без премии, думала тем временем Просковьюшка, не в деньгах счастье. Засыпая, она беспокойно ворочалась на высокой кровати с серебряными шарами в изголовье, вздыхала, жалела себя и Наполеона, который бродит сейчас неизвестно где, голодный и одинокий. Шофер Шамов, укладываясь спать, думал только об одном — что делать с премией? Отдать жене? Или затаить наличные нужды. «Затаю пятерочку», — решил в конце концов он и на этом заснул. И снилась ему ровная дорога без луж и без колдобин. На небо набежала глубокая снежная туча, закрыла луну, плащом окутала плечи небесного охотника. И разом смолкли деревенские псы, загремели цепями, укладываясь спать. Только пальма лаяла долго, пока не погас свет в окошках Мериновского дома. Пальма забралась в конуру, притиснула Наполеона к стенке. От нее исходил такой мощный жар, что Наполеон задохнулся, задергался, не просыпаясь, установил нос свой точно на север и обнаружил щель в стенке конуры. Он приник к ней носом и успокоился. Из щели тянуло холодом, пахло снегом, падающим с неба. Заснул недопесок Наполеон III, и, пожалуй, никогда раньше не спалось ему так спокойно, как в эту ночь во дворе плотника Меринова под защитой горячей и добродушной пальмы. Снились ему длинные ряды клеток, маркиз, крутящий миску и 116-й, который ничком лежал на дороге. Пальма спала уютно, похрапывала и посапывала. Ей снилась большая кулебяка, которую испекут, наверное, к празднику.